где мы лично будем ждать ее. Желание Вашего Величества будет исполнено. Наконец, хотя мы вполне уверены в безопасности принцессы под рыцарским покровительством Англии, но все-таки отпустим ее не иначе, как с условием, что сопровождать ее будут маршал Фелиат и граф Тарани, 6 офицеров и 2 роты наших лейб-мушкетеров. Весьма может быть, что такое требование несколько странно, но мы настаиваем на его исполнении. Впрочем, мундиры могут быть сняты, и эти господа будут сопровождать принцессу в партикулярном платье. Ваше Величество, — возразил удивленный Букингем, — я не могу согласиться на подобное условие, не имея полномочий. Позвольте, герцог, — вмешался Патер Петре, — я отвечаю за согласие и беру на себя одного всю ответственность перед его британским величеством. 2 роты мушкетеров, да еще без мундиров, не составляют армии. Что же касается де Лорена, то клянусь вашему величеству, что принцесса вполне безопасна от его покушений на английской земле. Мы знаем не только его личность, но и его намерения. Ему не удастся привести их в исполнение точно так же, как не удастся не только приблизиться к принцессе, но и узнать что-либо из настоящих переговоров. Кто сообщил вам об этом? Кто дал вам средства и возможность проникнуть в замыслы де Лорена? Наш посланник Барильон? Нет, мы обязаны имя иезуитскому провинциалу Средней Франции. Он же действовал по указанию весьма набожной, весьма известной в Риме особы, де Ментенон. Король вздрогнул и сделал шаг назад. Ментенон? Я совершенно поражена помощью от такого неожиданного союзника, заметила она. Она честолюбива и рассчитывает этим способом снова приблизиться к вашему величеству. Но каковы бы ни были ее побудительные причины, мы принимаем ее услугу, так как знаем им настоящую цену. Не так ли, государь? Без сомнения, усмехнулся король, слегка меняясь в лице. Ее побудительные причины те же, которые заставляют действовать и наш орден. Она не более, как его покорное орудие, спокойно возразил иезуит. Наш же орден желает, чтобы совершилось великое дело соединения Англии с Францией. Несчастный искатель приключений не помешает нам. Если он подаст малейший повод к беспокойству, мы сумеем его найти и сделать безвредным. Для этой цели встанет все наше братство, от Вены до Мадрида. Конечно, мы верим вам, но еще более полагаемся на бдительность, храбрость и оружие наших мушкетеров. Ее высочество выйдет, как только мой брат Карл II прибудет в Дувр. А пока мы с вами частным образом закончим договор, долженствующий положить конец отчуждению между Францией и Англией. Когда Дуврский договор был почти уже закончен, король Людовик счел нужным узнать о нем мнение человека, которого привык считать своей правой рукой. Кальбер внимательно прочел пакт, которому для полной законченности недоставало только королевской подписи, и подал его королю с глубоким вздохом. «Дело, кажется, не по вкусу Кальберу», — заметила Анна. «Что можете вы сказать против этого пакта?» — повернулся к министру король. «То, государь, что союз этот или вещь невозможная, или же несчастье, вся тяжесть которого падет на Францию». «Ничего не понимаю», — заметила принцесса. «Верю, ваше высочество, иначе вы не старались бы так о погибели вашего собственного отечества». «Маркиз, отечество мое Франция. Если же договор этот возвратит моему царственному брату ту неограниченную свободу, которую напрасно отстаивал мой несчастный отец, я буду счастлива».